в январе того же года явилось другое преобразовательное законоположение – регламент духовной коллегии. Оставалось только ввести коллегиальный порядок и в церкви. В предисловии к регламенту выражена мысль о логическом переходе идей коллегиальности от мирской области в церковную. Коллегиальный порядок признавался удобным и пристойным для церкви, и потому учреждалась для церковных дел духовная коллегия. Под духовными делами разумелись два рода дел. Одни касались всех принадлежащих к церкви лиц, как духовного, так и мирского чина, от мала до велика. Ко второму разряду причислялись, собственно, дела, касавшиеся лиц духовного звания. Сообразно духу Петра, духовный регламент начинает с преследования того, что по невежеству боготворила старина, не допуская здравой критики. В благочестивой письменности русского народа чересчур много накопилось историй святых, из которых многие были вымышленными. О них сделал замечание регламент, указавший для примера на подложность одного жития, Евфросина Псковского, с его сугубою «Аллилуйею», послужившую старообрядству одним из пунктов отпадения от церкви. Регламент зацепил акафисты и молитвословие, распространявшиеся из Малороссии. Предполагалось искоренять суеверия, вошедшие в народ. Например, не делать дело по пятницам, чтоб пятница не разгневалась. Поститься 12 пятниц, надеясь от того разных духовных и телесных приобретений. Признавать богослужение некоторых дней в году святее прочих, например, обедню Благовещения, утренню Пасхи и вечерню Пятидесятницы. Верование, что будто погребенный в Киево-Печорской обители будет спасен, хотя бы умер без покаяния. Регламент вооружился и против народных обрядов, которым потакали духовные особы вопреки правилам церкви. Например, в Малороссии водили с распущенными волосами женщину, называя ее «пятницею», а духовенство позволяло такие церемонии в церковном ходе и раздачу этой пятнице даров от народа перед церковью. В другом же месте попы молебствовали перед дубом и раздавали на благословение присутствующим ветви. Замечалось в совершении церковного богослужения уклонение от благочиния. Например, отправлялись разом в одно время два и три молебна различными певцами и чтецами. Все это были замечания такого же рода, какие делались еще при царе Иване перед написанием «Сто глава», но затем следовали указания, свойственные времени большего образования. Бесконечная нужда иметь краткие и простым человеком вразумительные книжицы, в которых заключится все, что к народному наставлению довольно есть. Законодатели сознавали, что таких книг существует довольно, но они написаны или переведены с греческого на славянский непросторечно и с трудностью разумеются от человек и обученных, а простым невежам отнюдь непостижаемо. Предположено было сочинить три книжицы. Первая — о догматах веры и Божьих заповедях. Вторая — о каждого чина должностях. Третья книжица должна была заключать в себе собранные от разных святых учителей нравоучительные проповеди. Все три книжицы должны быть читаны в церквах в течение трех месяцев раз. так что народ будет иметь возможность услышать их 4 раза в год. Архиереи поставлялись по указанию царя из 2 представленных на его утверждение выбранных лиц. На случай болезни или временного удаления из епархии епископ должен был иметь в виду надежного архимандрита или игумена. Для наблюдения за своей епархией епископ должен был установить благочинных, то есть духовных фискалов, которые бы доводили до его сведения обо всем, что будет требовать исправления. Епископ должен содержать школу для обучения священнических детей. Здесь он будет в состоянии видеть, кто может со временем быть произведен в священники и кто должен быть отпущен из школы с отнятием надежды на получение священства. Епископ не должен держать у себя лишней прислуги. У архиерея при трапезе должны читаться церковные законоположения. Хотя у него в руках дело великое, но в священном писании не определено ему никакой чести, и регламент не дозволял ради почета водить его под руки и кланяться ему в ноги. Не должен он злоупотреблять своим правом отлучения от церкви. Предавать анафеме можно было только явно не раскаивающихся, либо таких, которые станут открыто хулить имя Божие, священное писание или церковь, но и то приступать к анафеме не иначе, как с разрешения духовной коллегии. Анафема могла налагаться только на одно согрешившее лицо, а не распространяться на его семейных без их участия в вине. Епископ должен был объезжать епархию в летнее время, приезжая в убогие места, чтобы не затруднить священнослужителей и обывателей, мог устраивать себе временное пребывание на поле. По приезде в город или село епископ должен был наводить справки об образе жизни и поведении духовенства и творить надлежащую по этому поводу управу. Епископу вменялось в обязанности наводить справки, нет ли каких суеверий, не шатаются ли беспутно монахи, не являются ли кликуши, не расходится ли весть о ложных чудесах, мощах, иконах, колодцах и тому подобное. Епископские служители не должны домогаться от монахов и священников кушанья, питья и лишнего конского корма. На суд епископский предоставлялось подавать апелляцию в духовную коллегию. По предмету учения и заведения школ регламент распространяется сначала о вреде от невежества, потом о вреде от лжеучения, наконец, вменяет в обязанность духовному начальству допускать в звание учителей по экзамену. При школах надлежало быть библиотеке, какую полагалось возможным в то время купить за 2000 рублей. Предполагалось завести академии и при них семинариумы. Последними назывались помещения для жилья учеников. Преподавались грамматика разом с географией и историей, арифметика и геометрия, логика, риторика и стихотворное учение, физика с краткой метафизикой, политика Пуффендорфова, богословие. Лет учения полагалось 8, и 2 года из них отделялись на богословие. Начальствовать над академией должны были ректор и префекты. В их заведовании находились низшие школы, которые они обязаны были посещать в неделю по 2 раза. Все протопопы и богатейшие священники должны были присылать детей в академию. Для заведения академии следовало выбирать места не в середине города, а в стороне.